Он чувствует в ней зверя, как чувствует зверя в себе, мощную первобытную силу. Своими большими близорукими глазами на выкоте смотрит он, не отрываясь, в большие круглые совиные глаза богини. Он ощущает глубокую связь с ней, и он обращается к ней. Вслух, не смущаясь растерянных слуг, которые стараются не слышать и все же вынуждены слышать, он заговаривает с ней. Он пытается придать своему резкому голосу мягкость, называет богиню всякими хвалебными и ласкательными именами, греческими, латинскими, всеми, какие ему только приходят на ум. «Покровительница града сего», — говорит он ей, — «хранительница ключей, защитница, маленькая любимая воительница, что всегда в первом ряду, моя непокорная, побеждающая, захватчица добычи, изобретательница звучных флейт, помощница, премудрая, прозорливая, искусница». И удивительное дело, она, наконец, снисходит и отвечает ему. «Этот Ягве, — говорит она, — лукавый бог, восточный бог, он ужасный хитрец. Он желает обмануть тебя, римлянина, со своим университетом в Ямнии. Он хочет вовлечь тебя в кощунство, чтобы получить повод покарать и погубить тебя. Ибо он мстителен. И так как твой брат уже у подземных богов, он примется за тебя и задаст тебе: держись спокойно, не поддавайся соблазну, наберись терпения». Домициан усмехается своей долгой мрачной усмешкой. «Нет, богу Ягве не провести бога Домициана. Он и не подумает упразднить этот дурацкий университет в Ямнии. Но открывать свои планы верховному богослову он тоже не будет. Если бог Ягве требует от него, Домициана, терпения, то он, император Домициан, потребует терпения от его верховного жреца. Пусть этот Гамалиил покорчится от страха. Пусть растает, раскиснет от одного ожидания». Весело, полный благодарности, прощается Домициан со своими богами. И верховный богослов ждал. Скоро ясной погоде конец, скоро наступит зима, и путешествие по морю станет невозможным. Если верховный богослов хочет вернуться в свою Иудею, пора собираться в дорогу. Он не собирается в дорогу. Ему все равно, что его продолжительное пребывание в Риме производит уже странное, даже неприятное впечатление. Ни одним словом не обмолвился он о том, как его мучит молчание императора, дерзкое пренебрежение, которое тот выказывает всему еврейскому народу в его лице. Гамалиил по-прежнему окружен свитой, держится величественно и любезно. Обычай требовал, чтобы Иосиф нанес верховному богослову визит. Иоанн Гисхальский старался уговорить его, но Иосиф все не шел. В Иудее он был свидетелем тех жестокостей, которым иногда вынуждал Гамалиила его сан верховного жреца всего еврейства. И какие бы оправдания для этой суровости не находил рассудок Иосифа, его сердце не принимало ее. Невзирая на обиду, Гамалиил пригласил его к себе. За те 6 лет, что Иосиф его не видел, верховный богослов очень постарел –